Глава 18. Ар обескураженно смотрел на Лилю. Он не был склонен к сантиментам или же мукам совести, но после ночи, проведенной с девчонкой, мужчина яро себя ненавидел. Ненавидел за свою слабость. Сорвался, как сопливый щенок, увидев хоть и виртуального, но конкурента. Ненавидел за воспоминания о хрупком девичьем теле в его руках, о стонах, сорванных с ее губ. Ненавидел за то, что трусливо сбежал, получив желаемое. Чем же он отличается от уродов, от которых спас? «Этого не может быть», — произнес Арнар ошеломленно. Эти слова разъярили Лилю, подействовав не хуже красной тряпки для быка на кориде. У девушки пропали страх и волнение, пропало чувство неловкости, была одна решимость — желание понять, что происходит. Не чувствуя ног, она подошла к мужчине и развернула его спиной. Он не сопротивлялся и покорно стоял, ожидая легких прикосновений прохладных пальцев, искоса наблюдая, повернув голову. В голове девушки запульсировало, стоило ей увидеть шрамы из сна. Шрамы, рассекающие мужскую спину вдоль на несколько частей. Это не было сном, не было. Чтобы утвердиться окончательно, Лиля дернула мужчину за руку, разворачивая боком, и приспустила шорты, обнажая бедро. Резинка шорт слетела с дрожащих пальцев и хлестко ударила хозяина. «Что ты со мной сделал?» Каждое слово у девушки выходило шипением сквозь плотно сжатые зубы. Она не видела и не слышала, что происходило вокруг, сосредоточившись на растерянном мужском лице. И его выражение было так близко к тому, которое она видела не более часа назад. Также на нее смотрел Данил, внимательно, будто не верил в происходящее. Только вместо разочарования и обиды взгляд Ара был наполнен неподдельным страхом и трепетом. Сознание Лили что-то неприятно сковало, принуждая приблизиться к мужчине, подталкивая в спину, словно кто-то упирался ладонями между лопаток. Девушка отгоняла это чувство, вырываясь из власти чужих желаний. С силой тряхнула головой, прогоняя наваждение, и со всей злостью, на кою способна, ударила Ара по лицу. «Не смей! Хватит! Хватит!» Продолжала хлестать уже по груди. Отвратительное чувство принуждения прекратилось в тот же миг. «Что ты со мной сделал, Ар?» Мужчина, не колыхнувшись, терпел удары, не поднимая рук и не пытаясь защититься. На секунду девушка зависла, прижав саднищие ладошки к груди. «Или как мне тебя называть? Арсений? Сеня? Ар? Арнар?» В душе надеялась, что он наградит ее тяжелым взглядом или покажет паспорт, в котором черным по белому написано «Арсений». Скажет: «У тебя бурная фантазия, девочка». Пусть даже высмеет при всех, но не молчит. «Милая...» На девичьи плечи легли теплые руки. «Лилия, давай присядем». Ласково, но настойчиво Валерия разворачивала ее к шезлонгу. Сидеть в данный момент хотелось меньше всего. Лилия нервно дернула плечами на этот жест, и Валерия примирительно подняла ладошки, мягко улыбнувшись. «Может быть, ты хочешь кушать?» — спросила она. Странный вопрос заставил девушку нахмуриться. «Она сейчас серьезно? Кушать?» «Я не хочу присаживаться и не хочу есть. Я хочу понять, что со мной происходит». Растерянный взгляд переходил с одного лица на другое, но никто не торопился отвечать. «Ар, думаю, лучше тебя никто не объяснит», — с иронией в голосе произнес Лео. «Да и нам всем интересно», — добавил он с издевкой. Лиля переводит взгляд на застывшего мужчину. «Право волка. Я использовал право волка», произносит Арнар осипшим голосом. «Пред матерью Луной, именуемой людьми и не людьми Селеной, Мине, Дианой и еще сотни других имен, сын проклятого рода, здорованным тобой именем Арнар, требует право волка», произнесла Лиля без запинки. «Разбуди ее ночью, и она не вспомнит свое имя», но эта фраза глубоко пустила корни. Слова, произнесенные шепотом на грани слышимости, заставили Лео громко захохотать. «Серьезно?» — выговаривает сквозь смех. «Боже!» произносит на выдохе Валерия. «Что все это значит?» Крик отчаяния вырывается из девичьей груди. «Она не может ничего помнить!» Ар был похож на каменное изваяние, у которого двигались лишь губы на застывшем лице. «Ты еще не понял, кто она?» Лео от души веселился. «Бесценный момент! Богиня одарила дважды непроходимого идиота!» «Она, между прочим, тут!» Привлекая внимание, Лиля хлопнула себя в грудь ладонью. Шлепок вывел Ара из равновесия. Он перехватил ладонь, когда девушка хотела повторить жест. «Не делай так больше!» «Не прикасайся ко мне!» Прошипела Лиля в ответ. И тут ее словно ударило молнией. Арнар только что приблизился практически вплотную, коснулся, но ничего не произошло. Никаких неприятных ощущений, бьющей дрожи, жара, дурноты, ничего. А ведь только недавно она не могла прикоснуться к Данилу. С этой мыслью девушка кинулась к Лео, схватила его за руку, отпустила. Крепко обняла за талию, прислушалась к себе. Ничего. Мужчина, словно боясь ее, приподнял руки, позволяя обнять себя, пока она совершала безумство. Лиля повторила то же самое с Виталием. Не переставая улыбаться, он наклонился к протянутой ею руке. Ноздри мужчины дернулись, когда она огладила скулу, и он дал себя обнять. И снова никакой реакции. Лиля повернулась к Ару и, не разрывая с ним зрительного контакта, приложила ладонь на мужскую грудь в районе солнечного сплетения. Секунду ничего не происходило, как с Лео и с Виталием. Собралась убрать руку, но Ар накрыл ее ладошку своей, и, начиная с кончиков пальцев, вдоль ладони полилось тепло, заполняя каждый уголок, каждую клеточку тела. Лиля озадаченно перевела взгляд на место прикосновения, снова подняла глаза, заглядывая в лицо мужчины, отняла ладонь. Накрывшее ощущение было ни с чем не сравнимо. То самое, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия, вдыхаешь аромат, который знаешь и которым готов дышать всю жизнь. «Кто ты?» Вопрос сам сформировался в уставшем разуме и слетел с языка. «Кто вы?» Девушка обратилась ко всем. «Может, пройдем в дом? Там будет удобнее все обсудить». Валерия ждала от девушки ответа. «Лилька!» Со стороны соснового леса шла Эля. Увидев подругу, она перешла на бег и раскинула руки, приглашая в объятия. За ней семенил огромный пес. Он веселой рысцой обгонял ее, толкал мордой и аккуратно прикусывал за руку, сдерживая. «Ты что, мне не позвонила? Ай, да какая разница, я так рада! А почему раньше вернулась?» Лео перехватил племянницу в шаге от Лилии и отрицательно покачал головой. «А что такое? Почему я не могу обнять подругу?» — спросила Эля. «Сможешь, но не сейчас», — ответил тот. Огромная псина, отчетливо напоминающая крупного волка, подошла к девушке и ткнулась влажным носом в руку. Многие слышали об одомашненных волках, но слышать одно, а столкнуться самому — совсем другое. Лиля спрятала ладошку, инстинктивно отступая в сторону Ара. «Собака? Нет, все же волк», села в шаге от нее, не переставая радостно бить хвостом о траву. А внимание Лили приковала пара Лео и Элли. И до этого момента девушка замечала огромную разницу в росте, но сейчас она отчетливо бросалась в глаза. Девушка принялась изучать стоящих перед собой людей. У всех были общие черты. Очень высокие, спортивного телосложения. Ар был более жилистым, поджарым по сравнению с остальными мужчинами. Но это было обманчивое впечатление. Он силен и, возможно, сильнее самого крупного из них — Лео. Общей чертой служили и темно-каштановые волосы, практически черные, с бордовым отливом. Лишь у Ара темную копну разбавляли седые пряди. Чем больше Лиля рассматривала, тем больше возникало вопросов. Принимала на веру разницу в возрасте, которую навязали такими понятиями, как «мать», «дядя», «брат». Но на нее смотрели трое молодых мужчин и две молодые женщины, девушки-ровесники. «Нет границы поколений», — подумала, вспомнив Элиного брата. Лишь Виталий выбивался из общей картины. Его взгляд был спокойнее, мудрее и неизменная улыбка на лице. Пока девушка разглядывала людей, волк снова постарался привлечь внимание и боднул девушку головой в бок, ластясь и гладясь. Лиля несмело провела ладошкой между ушей, потрепала загривок, очень мягко и осторожно. В ответ волк лизнул пальцы рук. «Прекрати!» — скомандовал Ар. «Вэлла, хватит!» Ровным тоном обратился к сестре. Женщина с блаженным лицом стояла за Лилиной спиной, втягивая запах волос. Лиля в очередной раз отскочила. Собрав распущенные волосы, скрутила жгутом, не выпускала из руки. «Ничего не могу с собой поделать», — извиняющимся тоном пролепетала Валерия и отошла, увеличивая расстояние. «Пожалуйста, пусть вы будете сектой двухметровых гипнотизеров с фетишем к женским волосам», — умоляюще бормотала Лиля, глядя в глаза Эльки. Поймав общее настроение, подруга подозрительно притихла и неопределенно пожала плечами. Лилия осмелилась высказать идиотское предположение, но остальные мысли, обитавшие сейчас в голове, страшилась произносить вслух. Они были нелепы, глупы и смехотворны. «Вампиры?» — выдавила слово и приготовилась услышать хохот в ответ. Единственный, кто рассмеялся, был волк. Или рассмеялся, или закашлялся. Извлек из себя каркающие звуки с примесью кашля и довольно фыркнул. «Нет». Лео прервал тишину. «Никогда бы не подумал, что ты струсишь перед человеческой девчонкой, Ар». В очередной раз он поддел его. «Да, придется самому. Ты ведь запомнила слова обряда? Фраза «право волка» не наталкивает на мысль?» Обратился к Лили. «Волки? Волки». Она взглянула на нетерпеливо перемещающегося с лапы на лапу пса. «Оборотни, что ли?» Воскликнула, а сама не верила в произнесенные слова. Волк радостно вскочил, крутанулся вокруг своей оси, словно его только спустили с привязи. Оттолкнувшись передними лапами, тряхнул головой и, выпрямившись в полный рост, покрылся дымкой и обернулся человеком. Не смея шелохнуться, девушка смотрела во все глаза. На месте волка стоял Митя. Валерия услужливо протянула ему полотенце. Парень быстрым движением обернул его вокруг бедер. «Бинго, цветочек! Думал, всю задницу сотру, виляя хвостом от радости!» «Идиот!» — зарычал Ар. Это было последним, что Лилия услышала, провалившись в вязкую темноту.